Глава пятая. О фарфоровом мопсе. Фарфоровый мопс обитал в номере 72 в меблированных комнатах миссис Аунти. Постояльцы тут менялись каждую неделю, всякий раз, как в Эмпайр приезжала новая ревью. Всегда стояли облака табачного дыма, по ночам кто-то плескался и хохотал в ванной. До полудня были опущены шторы в спальнях. Но фарфоровый мопс Джонни немало этим не смущался и с высоты каминной полки взирал на жизнь с всегдашней своей хладнокровной и знающей улыбкой. Мопс Джонни принадлежал Диди и обратно. Диди принадлежала мопсу Джонни. Они были неразлучными друзьями. И тем досаднее, что у Кембла как-то сразу и без всякой видимой причины установились неважные отношения с Джонни. «Послушайте, Кембл, а чего вы не любите моего Джонни? Посмотрите, он такой прелестно безобразный, и он такой верный, и с ним можно делать что угодно». У Кембла на коленях разложены бумаги. «Очень трудная задача — уговорить Диди взять деньги, которые так любезно предлагаются и мистером Ллойд». Бывшим мужем у Кембла лоб собран мучительно. «Мистер О'Келли находил бы, что вам деньги надо взять, и я не понимаю, почему». «Послушайте, Кембл, а вы не находите, Джонни похож на мистера О'Келли? Оба они одинаково безобразно милые и такие умные, и одинаково улыбаются. Ну вот сядьте сюда, сбоку, посмотрите». Прямой, не сгибающийся Кембл, как Будда, усаживался на ковер и сердито смотрел на Джонни. Но это было верно. Мопс был О'Келли, две капли воды. Медленно, култыхаясь и в самом смехе волоча какой-то груз, Кембл хохотал, раскатывался все больше, и уж Диди, а другому его все не унять. Оказывалось, что в Джонни есть нечто байроновское. В сущности, это до глубины разочарованное существо, потому и улыбается вечной улыбкой. Перед Джонни ставилась книжка в белом софьяне, одна из немногих драгоценностей, которую Диди никогда не закладывала, и Джонни читал медленно и печально. Свет камина мерцал на мебели, лампочки зажжены, на полу белели забытые бумаги, отливал красным квадратный подбородок Кембла. Джонни читал. Спохватывался Кембл, сердито вскакивал с ковра, но все-таки должен же я сказать мистеру О'Келли, почему вы не хотите взять денег? Белая книжка летела в угол, черная черта бровей вдруг зачеркивала мальчишеское лицо Диди. Диди кричала: «Потому что я изменила мистеру Ллойд!» «Поняли, нет? Почему изменили?» «Потому что была хорошая погода, и, пожалуйста, убирайтесь своими бумагами. Джонни в 10 раз вас умнее, он никогда не спрашивает». Наутро в конторе Кембл жаловался с нависшей, поребячей, обиженной губой. «Она просто не слушает. Все своим мопсом!» О'Келли ухмылялся, как мопс. «Эх вы! Кембл вы эдкий! Нынче же вечером волоките ее ко мне, мы с ней живо расправимся». Вечер был очень тихий, чинные, тихонько, радуя взор, стояли в палисадниках стриженные под нулевой номер деревья, ряды деревянных солдатиков. Вероятно, был какой-нибудь праздник или просто специальная служба для детей. Церковь Сент-Инах звонила, по одному перебирала колокола в одном и том же порядке. Все вертели и вертели какую-то ручку, и чинными рядами шли стриженные дети в белых воротничках. Кембл и Диди остановились пропустить шествие. Прошел последний беловоротничковый ряд, и из-за угла показался викарий Дьюли, сопровождаемый миссис Дьюли и секретарем почетных звонарей Мак-Интошем. Викарий шел как полководец, он вел беловоротничковую армию ко спасению математически верным путем. Медленно перекладывал за спиной пальцы, отсчитывал что-то. Кембл чувствовал себя немного неловко, он не был у Дьюли с того самого воскресенья, надо что-нибудь, надо подойти и сказать. «Вы извините, я только на минутку». Кембл оставил Диди у церковного заборчика и медленно заколыхался навстречу Дьюли. Упористо расставив ноги и смущенно глядя на квадратные башмаки, Кембл извинялся. Ужасно занят у адвоката, как-то совершенно не было времени. Хрустально поблескивала пенсная миссис Дьюли. Викарий сиял золотыми зубами и поглядывал искоса в сторону Диди. Она стояла у заборчика и поигрывала тросточкой Кембла. «Великолепный вечер!» — радостно засвидетельствовал Кембл. Страдальчески сморщился. «Пауза!» — выручил МакИнтош. «Он был общепризнан человеком оригинальным и глубокомысленным». В эту минуту он внимательно смотрел себе под ноги. «Я всегда думаю, какая великая вещь культура! Вот, например, тротуар. Нет, вы вдумайтесь, тротуар!» И тотчас звонкий смех. Все с ужасом обернулись. Эта молодая особа с тросточкой смеялась. Эта молодая особа всегда была смешлива. Теперь она опиралась на тросточку и тряслась, тряслась от смеха, трясла подстриженными кудряшками. Дальше, в сущности, ничего не было особенного. Просто миссис Дьюли обернулась и посмотрела на эту молодую особу, или, вернее, не на нее, а на церковный заборчик, к которому прислонилась особа. Миссис Дьюли посмотрела так, как будто эта особа была стеклянной, совершенно прозрачной. Диди вспыхнула, хотела что-то сказать, что было бы уж, конечно, совершенно невероятно, но только вздернула плечами и быстро куда-то пошла. А затем миссис Дьюли любезно протянула Кемблу руку, показалось, что рука ее дрожит, или, может быть, это дрожала рука самого Кембла. До свидания, мистер Кембл. Все-таки надеемся скоро вас видеть. И миссис Дьюли проследовала в церковь. Это было неслыханно. У Кембла горели уши. Во всю свою тяжкую прыть побежал он за Диди, но она как провалилась сквозь землю, нигде ее не было. Вечером, по окончании церковной службы, миссис Дьюли сидела с викарием в столовой и постукивала корешком книги. — Ну что же, ваше принудительное спасение? Вы же видите, куда идет Кембл? На вашем месте я бы... Викарий треугольником поднял брови. Он положительно не узнавал миссис Дьюли. Раньше она совершенно не интересовалась заветом спасения. Викарий потирал руки. — Это хороший знак. Это великолепно. Вы правы, дорогая. Этим надо заняться. Конечно, конечно. А в номере 72 камин покрывался пеплом. Дергалось, трепыхалось под пеплом последнее тепло. На ковре лежала Диди и с нею фарфоровый мопс Джонни. Безобразная морда мопса была вся мокрая. На пороге стоял Кембл, страдальчески сморщившись. Он пришел сказать Диди, что поведение ее странно, по меньшей мере. И вот нету слов. Или мешает что-то, спирается вот тут, в горле. В сущности, это ведь нелепо. Кембл старался построить силлогизм.